Глава 42. Куликово поле. Едва кончилась скарлатина, началось воспаление легких. Петя проболел всю зиму. Лишь в середине Великого поста он стал ходить по комнатам. Приближалась весна. Сначала ранняя весна. Совсем-совсем ранняя. Уже не зима, но еще далеко и не весна. Недолгий южный снег, которым мальчику так и не пришлось насладиться в этом году, давно сошел. Стояла сухая, серая погода одесского марта. На слабых ногах Петя слонялся по комнатам, сразу сделавшимся, как только он встал с кровати, маленькими и очень низкими. Он становился на цыпочки перед зеркалом в темной передней и с чувством щемящей жалости разглядывал свое вытянувшееся белое лицо с тенями под неузнаваемыми какими-то испуганно изумленными глазами. Всю первую половину дня мальчик оставался в квартире совершенно один. Отец бегал по урокам, тетя гуляла с Павликом. От шума пустынных комнат нежно кружилась голова. Резкий стук маятника пугал своей настойчивостью, неумолимой непрерывностью. Петя подходил к окнам. Они были еще по-зимнему закупорены. С валиком пожелтевшей ваты, посыпанной настриженным гарусом между рамами. Мальчик видел нищету серой сухой мостовой, черствую землю Куликова поля, серое небо с еле заметными водянистыми следами голубизны. Из кухонного окна виднелись голубые прутики сирени на полянке. Петя знал, что если сорвать зубами эту горькую кожицу, то обнаружится изумительно зеленая фисташковая плоть. «Редко и погребально», — дрожал в воздухе низкий бас великопостного колокола, вселяя в сердце дух праздности и уныния. И все же в этом скудном мире уже были заложены и только дожидались своего часа могущественные силы весны. Они ощущались во всем, но особенно сильно — в луковицах гиацинтов. Комнатная весна была еще спрятана в темном чулане. Там, среди хлама, в мышином запахе домашней рухляди, тетя расставила вдоль стен узкие вазончики. Петя знал, что прорастание голландских луковиц требует темноты. В темноте чулана совершалось таинство роста. Из шелковой истощенной шелухи луковицы прорезывалась бледная, но крепкая стрела. И мальчик знал, что как раз к самой Пасхе чудесно появятся на толстой ножке тугие, кудрявые соцветия бледно-розовых, белых и лиловых гиацинтов. А между тем Петино детское сердце ныло и тосковало в этом пустом сером мире весеннего равноденствия. Дни пребывали, и мальчику уже нечем было заполнить невероятно растянувшиеся часы между обедом и вечером. О, как они были длинны, эти тягостные часы равноденствия! Они были еще длиннее пустынных улиц, бесконечно уходивших в сторону ближних мельниц. Пете уже разрешали гулять возле дома. Он медленно ходил взад и вперед по сухому тротуару, жмурясь на солнце, садившееся за вокзалом. Еще год тому назад вокзал казался ему концом города. За вокзалом уже начиналась география. Теперь же мальчик знал, что за вокзалом продолжается город. Тянутся длинные пыльные улицы предместий. Он ясно представлял себе их уходящими на запад. Там, в перспективе, заполняя широкий просвет между скучными кирпичными домами, висит чудовищный круг красного допотопного солнца, лишенного лучей и все же ослепляющего резким, угрюмым светом. За две недели до Пасхи бендюжники привезли на Куликово поле лес. Появились плотники, землекопы, десятники, во всех направлениях по земле протянулись ленты рулеток. Подрядчики со складными желтыми аршинами в наружных карманах зашагали, отмеривая участки. Это началась постройка пасхальных балаганов. Для Пети не было большего удовольствия, чем бродить по Куликову полю среди ящичков с большими гвоздями, топоров, пил, бревен, щепы, гадая, где что будет выстроено. Каждый новый ряд вкопанных столбов, каждая новая канава, каждый обмеренный рулеткой и отмеченный колышками участок тревожили воображение. Разыгравшаяся фантазия рисовала сказочной красоты балаганы, полные чудес и тайн, в то время как рассудительный опыт твердил, что все будет точно таким же, как и в прошлом году, не хуже, не лучше. Но фантазия не могла примириться с этим, она требовала нового, небывалого. Петя подходил к рабочим, к подрядчикам, терся возле них, желая что-нибудь выпытать. «Послушайте, вы не знаете, что здесь будет? Известно, что. Балаган». «Я знаю, что балаган. А какой?» «Известно, какой. Деревянный». Мальчик притворно хохотал, стараясь подольститься. «Да я сам знаю, что деревянный. Вот комик. А что в нем будет? Цирк?» «Цирк». «Как же цирк, когда цирк круглый? А это не круглое». «Значит, не цирк. Может быть, паноптикум?» «Паноптикум». «Такой маленький». «Значит, не паноптикум». «Нет, серьезно, что?» «Нужник». Багровея от неприличного слова, Петя хохотал еще громче, готовый на все унижение, лишь бы узнать хоть что-нибудь. «Ха-ха-ха! Нет! Серьезно скажите, что здесь будет?» «Иди, мальчик, иди. Тебе здесь не компания, на уроки опоздаешь. Я еще не хожу в гимназию. У меня была скарлатина, а потом воспаление легких. Так иди и ляжь в постель, чем путаться под ногами. Не морочь людям голову». И Петя, натянуто улыбаясь, отходил прочь, продолжая ломать голову над неразрешимым вопросом. Впрочем, было отлично известно, все равно до тех пор, пока балаганы не обтянут сверху холстом и не увешают картинами, ничего нельзя узнать. Это было так же невозможно, как угадать, какого цвета распустится к первому дню Пасхи гиацинт из бледной ножки. В Страстную субботу в балаганы привезли в высшей степени таинственные зеленые ящики и сундуки с надписью «Осторожно». Но в Одессе не было ни одного мальчика, который знал бы, что находится в этих сундуках. Можно было только предполагать, что это восковые фигуры, волшебные столики фокусников или тяжелые плоские змеи с тусклыми глазами и раздвоенным жалом. Было также известно, что в одном из этих сундуков находится женщина-русалка с дамским бюстом и чешуйчатым хвостом вместо ног. Но как она там живет без воды? Или, может быть, в сундуке заключена ванна? Или женщина-русалка упакована в мокрую тину? Обо всем этом можно было только догадываться. Петя сходил с ума от нетерпения, дожидаясь начала ярмарки. Ему казалось, что еще ничего не готово, что все пропало, что вдруг ярмарка в этом году так и не откроется. Но его опасения оказались напрасны. К первому дню праздника все было готово. Картины развешаны, столбы из флагов выбелены, площадь обильно полита из длинных зеленых бочек, которые целый день накануне разъезжали между балаганами, черня сухую землю сверкающими граблями воды. Одним словом, Пасха пришла и расцвела в тот самый день, в который ей и полагалось по календарю. Утомительно трезвонили колокола, среди взбитых облаков летело свежее солнце. Тетя в белом кружевном платье резала ветчину, отогнув кожу окорока, толстую и круглую, как револьверная кобура. Сахарные барашки стояли на куличах, розовый Христос летел, как балерина на проволочке, подняв бумажную хоругвь. Вокруг зеленой крест-салатной горки лежали разноцветные крашенки, да глянца, натертые коровьим маслом, выпукло отражая вымытые окна. Кудрявые гиацинты в вазонах, обернутых розовой гофрированной бумагой, исходили удушающе сладким и вместе с тем смертным погребальным своим ароматом, таким густым, что казалось, это он курился сиреневыми волокнами в солнечных лучах над пасхальным столом. Но именно этот первый день Пасхи и был для Пети особенно невыносимо долог и скучен. Дело в том, что на первый день Пасхи запрещались все без исключения зрелища и гуляния. Этот день полиция посвящала Богу. Но зато в 12 часов следующего, с разрешения начальства, люди начинали веселиться. Ровно в полдень раздался свисток дежурного околоточного, и посредине Куликова поля на высокой выбеленной мачте развернулся трехцветный флаг. И тотчас началось нечто невообразимое. Ударили турецкие барабаны полковых оркестров, грянули шарманки и органчики каруселей, раздались обезьяньи, картавые крики рыжих и фокусников, пронзительно зазывающих публику с выбеленных помостов балаганов. Завертелся стеклярус, понеслись коляски и лошадки. В головокружительное голубое облачное небо ударили утлые кораблики качелей. Всюду настойчиво без передышки колотили в небольшие медные колокола и треугольники. Разносчик пронес на голове сверкающий стеклянный кувшин с ледяной крашеной водой, где болталось несколько кружочков лимона, кусок льда и пыльное серебряное солнце. И рябой солдат порт-артурец в косматой черной папахе, проворно скинув сапоги, уже лез окруженный толпой по намыленному столбу, на верхушке которого лежали призовая бритва и помазок. В продолжение 7 дней с полудня до заката гремела головокружительная карусель Куликова поля, наполняя квартиру бачей разноголосым гамом предместий, пришедших повеселиться. Целый день с утра до вечера Петя проводил на Куликовом поле. Он почему-то был уверен, что непременно встретится здесь с Гавриком. Очень часто, завидев в толпе лиловые бобриковые штаны и морскую фуражечку с якорными пуговицами, так был одет Гаврик в прошлую Пасху, Петя бросался, расталкивая людей, но всегда напрасно. Что-то общее с ближними мельницами было в этом простонародном гулянье, где у многих мужчин оказывались тоненькие железные тросточки, как у Терентия, и у множества девочек бирюзовые сережки, как у Моти. Но ожидание обмануло Петю. Кончился последний день ярмарки, оркестры сыграли последний раз марш «Тоска по родине», флаг был спущен, повсюду раздавались трели полицейских свистков. Площадь опустела, все было кончено до следующей Пасхи. Печальный закат долго и угрюмо горел за нарядными страшно тихими балаганами, за железными колесами неподвижных перекидок, за пустыми флагштоками. Лишь изредка среди невыносимо густой тишины пролетевшего праздника раздавались потрясающий утробный рев льва и резкий хохот гиены. Наутро приехали бендюжники, и через 2 дня от ярмарки не осталось и следа. Куликово поле опять превратилось в черную, скучную площадь, с которой по целым дням долетали поющие голоса ефрейторов, обучавших солдат. «Направо! Ать-два! Налево! Ать-два! Кру-хэш! Ать-два!» Одни становились все длиннее, все незаполнимей, и вот однажды Петя отправился на море в гости к Гаврику.